не в яичнице счастье. Походкою решительной, надев концертный бант, пришел на кухню папа, певец и музыкант. Он жарил нам яичницу, что может быть чудесней? Пускай она сгорела, зато сгорела с песней.